«Полагаю, вы понимаете, что вещи такого рода всего лишь уловки», — заметил лорд Харткорт. «Мой кузен действительно горит желанием стать вашим другом. Он замечательный человек, добрый, великодушный. Не думаю, что вы когда-нибудь пожалеете, что позволили ему первым показать вам Париж». «Вы, кажется, все хотят это сделать», — просто сказала Гордения. У нее возникло впечатление, а может, ей только привиделось, что при этих словах лицо лорда Харткорта застыло. «Значит, у бедного Берти уже есть соперник, не так ли?» — спросил он. Гордения не поняла. «Полагаю, дело в том, — сказала она, — что тетя Лили хочет показать мне Париж сама. Сегодня весь вечер я с сожалением размышляла о том, что у нее не было своих детей. Если бы у нее была дочь или сын, ей было бы так хорошо. Наверное, это приятно устраивать вечера для своих друзей, но намного приятнее устраивать их для своей семьи». Лорд Харткорт промолчал, и она взглянула на него. Ее глаза на изящном личике казались огромными. Он повернулся к ней, потом протянул руку и взял ее за подбородок. «Не пойму, вы глупы или действительно так наивны, как кажетесь?» — спросил он. Гордения хотела бы ответить ему, сказать, что ее возмущает, когда ее называют глупой. Но вместо этого какое-то странное выражение, которое, несмотря на слабый свет из окон, заметило в его глазах, заставило ее затаить дыхание. Они стояли и глядели друг на друга. Она кожей ощущала исходившую от его пальцев теплую силу, которая внезапно заставила затрепетать все ее существо. Голос из окна вывел их из этого волшебного оцепенения. «А, вот вы где!» — воскликнул Бертрам Каннингем. «А я вас везде ищу! Даже представить не мог, что вы здесь!» «Там слишком жарко для танцев», — сказал лорд Харткорт, убирая руку и поворачиваясь к своему кузену. «А меня жара не волнует, когда мне весело», — заметил Бертрам. «Пойдемте потанцуйте со мной, мисс Уидон. Не всегда удается танцевать под такой оркестр, как в Мабион-хаузе». «С удовольствием», — ответила Гордения, — «но мне кажется, очень невежливо оставлять лорда Харткорта одного». «Не беспокойтесь за него», — улыбнулся Бертрам. «Он обязательно найдет кого-нибудь, кто подбодрит его. Но только в том случае, если останется, в чем я очень сомневаюсь». «Не дави на меня, Берти», — сказал лорд Харткорт. «Ты умолял меня пойти с тобой, и я, естественно, не собираюсь заканчивать веселье только потому, что тебе самому удалось заполучить мисс Уидон». «Давайте не будем сейчас танцевать», — взмолилась Гордения. «Давайте останемся здесь и будем разговаривать. Здесь прохладно, а огни Парижа — самое красивое, что я когда-либо видела. Я испытываю страх, когда оказываюсь среди гостей тети Лили. Они такие шумные». При этих словах Гордения вспомнила ночь своего приезда и содрогнулась. Если сегодня повторится то же самое, она поднимется в спальню и запрется на ключ. «А ты знаешь, мисс Уидон права», — согласился Дарч. «Скоро здесь будет дым коромыслом. Я видел, как только что приехал Андре де Гренель, и он уже успел порядком набраться». «Что значит «набраться»?» — поинтересовалась Гордения. Она обращалась к лорду Харткорту, но ответил Бертрам Каннингем. «Опьянел, захмелел, слишком много выпил», — объяснил он. «С ним всегда так. Многие французы спокойно переносят алкоголь, а вот Андре нет. Он заставляет его все крушить. Я очень надеюсь, что он не сломает красивую мебель в гостиной», — забеспокоилась Гордения. Вчера утром я видел, как ваза дрезденского фарфора была вдребезги разбита. Она, должно быть, стоит кучу денег, но я ни разу не слышала, чтобы тетя Лили сокрушалась по этому поводу. «Возможно, она ничего против этого не имеет», — предположил Бертрам. «Ну что вы, любой человек будет против, когда разрушает его дом», — убежденно проговорила Гордени. «Мне кажется, это очень безнравственно со стороны тех, кто приходит сюда и, пользуясь гостеприимством моей тетушки, ведет себя подобным образом. Не поверю, что такое могло случиться в Англии». «Да запросто», — не согласился с ней Бертрам Каннингем. «Ты помнишь, Уэйн, ту вечеринку у Кавендишей? На следующее утро Роза была в бешенстве и каждому выставила счет на 20 фунтов». «А кто такая Роза?» — спросила Гордыня. «Роза Льюис, очень колоритная личность», — ответил Берти. «Она содержит отель на Джермин-стрит». «Но едва ли можно сравнивать ее с тетей Лили», — заметила Гордыня. «Крушить отель — это одно, а разрушать частный дом — другое». На мгновение воцарилась тишина. Потом у Берти вырвался смешок. «Вы великолепны! Вы действительно великолепны! Неудивительно, что Андре прав. О вас будет говорить весь Париж». Не успела Гордыня что-либо ответить, как вмешался лорд Харткорт. «Мне кажется, мисс Уиден совершенно права. Это частный дом, и все должны помнить об этом». Его кузен бросил на него странный взгляд, собрался было что-то сказать, но передумал. Внезапно в дверях появился Андре де Гренель, который вышел на балкон. «Я так и думал, что найду тебя здесь, Каннингем», — сказал он. «Я слышал, что ты уже приехал, но нигде не мог разыскать. Зная любовь англичан к свежему воздуху, я решил, что балкон — единственное место, где ты можешь быть». «И ты оказался прав», — коротко заметил Бертрам. Граф его не слушал. Заметив Гордыню, он направился к ней, взял ее руку и поднес к губам. «Маленькая монашка», — воскликнул он, — «я знал, что когда увижу вас в следующий раз, на вас будет какое-нибудь сверкающее платье, но его что-то слишком много, да действительно слишком много. Послушайте, граф», — твердо проговорил лорд Харткорт. «Мисс Уиден — племянница герцогини. Она приехала из Англии и будет жить в этом доме. Позавчера вечером, когда она приехала, вы ошиблись. Думаю, вам стоит извиниться». Племянница Лили де Мобийон, хотя граф выпил довольно много, его голова еще работала. «Это правда?» — «Да», — подтвердил лорд Харткорт. «Тогда приношу свои самые искренние извинения», — сказал граф, поворачиваясь к Гордыне. «Но мне все равно жаль, что я не поцеловал вас». Он опять поднес ее руку к губам. Гордыня занервничала и вырвала руку. «Пойдемте танцевать, мисс Уиден», — предложил Берти, и Гордыня обрадовалась такому способу избавиться от графа. Берти закружил ее в танце. Он танцевал лучше своего кузена, однако у Гордыни не возникало желания как можно дольше продлить этот танец, как это было с лордом Харткортом. «Все потому, что они с лордом Харткортом двигались медленнее», — думала она. «Он хотел убедить ее, что она неплохо танцует и вполне способна двигаться в такт музыки». «Послушайте, это замечательно», — шептал ей Берти. «Я так страстно желал заполучить вас. Что вы скажете на то, чтобы через часик незаметно улизнуть и отправиться к Максиму? Я привезу вас назад до того, как ваша тетушка заметит ваше отсутствие». «Но я не могу так поступить», — удивилась Гордыня. «Почему?» — спросил он. «Ну, знаете, ваша тетушка слишком строга. Я не так богат и знаменит, как мой кузен, но я буду заботиться о вас и создам вам хорошие условия, обещаю вам. Лорд Харткорт говорил мне, что вы собирались показать мне Париж, — тихо проговорила Горденни. — Ну и что из этого? — спросил Бертрам. — Не думаю, что тетя Лили разрешит, — ответила она. — Право же, — взорвался Бертрам, — пора прекратить повторять это. Кого вы ждете? Какого-нибудь великого князя? — Я никого не жду, — ответила Горденни. — Тогда давайте немного развлечемся, — продолжал уговаривать ее Берти. — Пошли. Мы сбежим сейчас. Возьмите свою накидку. Нет, не надо. Ночь теплая. Моя машина у ворот. — Это невозможно, — запротестовала Горденни. «Вы не понимаете, тетя Лили была так добра ко мне. Она доверяет мне. И если она говорит, что меня надо сопровождать, как в Англии, конечно же, я должна согласиться. В конце концов, я полностью завишу от нее. Именно об этом я и пытаюсь поговорить с вами», — сказал Берти. «Вам не придется зависеть от нее. Пока жадность не обуяла вас, у меня хватит денег». «Ну, давайте выйдем на балкон». Задыхающимся голосом проговорила Горденни, выскальзывая из его рук. Горденни почувствовала головокружение. Она никак не могла понять, что же он имеет в виду. Но сейчас вокруг было полно танцующих. Одна пара остановилась около Берти, завязался разговор. Горденни сама вышла на балкон и увидела, что графа уже нет, а лорд Харткорт стоит в одиночестве. «Вам понравился танец?» — спросил он. Он закурил, и дым сигары повис в воздухе. «Я не знаю», — ответила Горденни. «Господин Каннингем пытался уговорить меня поехать с ним к Максиму, но я не вполне уверена, что тетя Лили одобрит это. Я не должна ехать с ним одна, не правда ли?» Сам по себе вопрос был наивным. Когда же она подняла глаза на лорда Харткорта, он видел, что они светятся чистотой и невинностью. Он, не отрываясь, смотрел на нее, и опять слова казались лишними. Внезапно лорд Харткорт резко отвернулся. «Думаю, ответить на этот вопрос вы должны сами», — сказал он. «Но господин Каннингем не понимает», — воскликнула Горденни. «Я пыталась объяснить ему, что тетя Лили по-доброму отнеслась ко мне. И так как я полностью завишу от нее, я должна делать то, что она хочет». «А чего она хочет?» — спросил лорд Харткорт. На его губах появилась циничная усмешка. Горденни не ответила. Внезапно она вспомнила, как тетушка говорила, «Я просила лорда Харткорта приехать к нам на чай одного. Он очень богат и представляет собой прекрасную партию. Он не замешан ни в каких скандалах. Я хочу, чтобы ты была с ним полюбезнее. Это очень важно». «Ну?» Это короткое слово пробудило Горденни от воспоминаний. «Думаю, медленно начала она рассказывать ему все как есть, потому что была не в состоянии лгать, что моя тетушка хочет, чтобы я подружилась с вами, а не с вашим кузеном». «Ах так?» — проговорил лорд Харткорт. «Итак, позвольте мне прояснить ситуацию. Я выхожу из игры. Вы поняли? Я вне игры». При этих словах он швырнул сигару в сад и ушел, оставив Горденни, удивленно смотревшую ему вслед, в одиночестве. Она, должно быть, сказала что-то плохое, но если даже и так, ей было совершенно непонятно, почему он ушел, не попрощавшись. Это было грубо, но, как чувствовала Горденни, совершенно не в его характере. Она следила, как он шел через большую гостиную, и приподнятое настроение, царившее в ее душе весь вечер, стало исчезать. Она почувствовала, как одиноко. Ей стало страшно, она была готова расплакаться. Лорд Харткорт спустился в вестибюль и приказал подать свою машину. Вся ситуация была смешной, говорил он себе. Если герцогиня искала покровителя для своей племянницы, почему же выбор пал на него? Конечно, для такой красивой девчушки она запросто может найти кого-нибудь побогаче Берти. Но в то же время, раз уж она так молода, любой бы решил, что ей лучше иметь какого-нибудь приличного молодого человека, ведущего здоровый образ жизни, чем всем известного волокиту. Нет сомнений, что герцогиня намеревается продать девочку тому, кто предложит самую высокую цену. Именно так и поступали в полусвете. Все они думают о деньгах, и хотя у герцогини было довольно большое состояние, вряд ли она будет так много тратить на свою племянницу, не говоря уже о покупке туалетов. «Я сам поведу машину», — сказал лорд Харткорт шоферу, который склонился в вежливом поклоне. Внезапно его охватило непреодолимое желание глотнуть свежего воздуха. Удушливая атмосфера бального зала заставляла его задыхаться, а мысль, что Гордению будут толкать в объятия то одного мужчины, то другого, пока герцогиня не удовлетворится в своих притязаниях, вызывала у него отвращение. Может, эту идею подал ей барон? Лорд Харткорт не мог найти ответа на этот вопрос. Барон ему не нравился еще в большей степени, чем Гордений. Познакомившись с ним примерно год назад по долгу службы, лорд Харткорт узнал, что он груб и исключительно неразборчив в средствах, когда дело касалось женщин. То, как женщина, даже такая морально опустившаяся, как герцогиня, могла иметь дело с этим фон Кнездехом, было выше понимания лорда Харткорта. У него было ощущение, будто его втянули в заговор, которому не видно конца. Ему опять вспомнилось, как в ночь ее приезда Гордения звала на помощь, отбиваясь от пытавшегося поцеловать ее графа. Он вспомнил, как хрупка и беспомощна была она, когда лежала на диване, как длинные темные ресницы бросали тень на бледные щеки. Он не мог не признать, что сегодня она выглядела совсем по-другому. Она была истинной красавицей. Было в этих кажущихся невинных глазах и в утонченном личике нечто такое, что заставило бы любого поверить в ее слова, как бы неправдоподобно они ни звучали. Конечно, это было смешно. Она уже, наверное, догадалась, что представляет собой ее тетка. Не могла же она считать, что присутствовавшие за обедом или снующие по гостиной женщины принадлежат к парижскому высшему свету, или что уважающая себя дама переступит порог Мабийон-хауса. Ее невинный вид — игра, — убеждал себя лорд Харткорт. Она прекрасно понимала, о чем говорит, когда рассказывала, что тетка хочет, чтобы они подружились. Конечно, понимала. Но его на эту удочку не поймать. У него есть Генриетта, она его удовлетворяет. А что еще нужно мужчине? Некоторое время он ехал, не разбирая дороги, а когда огляделся, оказалось, что он в Булонском лесу, около одного из ресторанов, где был завсегдатаем. Он направил машину к ресторану, собираясь зайти и выпить что-нибудь, но потом решил, что там слишком много народу и очень шумно. После изумительной игры Вентуры ресторанный оркестр наверняка покажется чудовищным. Внезапно он понял, что будет делать. Он поедет к Генриетте. Он чувствовал, что нуждается в ней. По крайней мере, с ней несложно. Не надо притворяться, что она совсем не та, кем является на самом деле. «Цветы, мсье?» — обратился к нему по-французски старый-престарый продавец цветов, тащивший огромную корзину. «Нет, спасибо», — по-французски ответил лорд Харткорт, но передумал. «Дайте мне вот эти», — сказал он, указывая на большую охапку в углу корзины. «Но они еще не собраны в букеты, мсье», — объяснил цветочник. «Это цветы для петлиц. Моя дочь только что привезла их из деревни». «Я покупаю все», — сказал лорд Харткорт. Он дал старику 5 франков и получил в ответ целый поток благодарностей. Лорд Харткорт взял белые цветы и уложил их рядом с собой на сиденье. Только проехав несколько миль, он осознал, что это гордении. Стебли с зелеными листьями еще не были подрезаны, и весь букет издавал божественный аромат, обволакивающий лорда Харткорта. Гордении. Они заставили его опять подумать об этой проклятой девчонке. Он нажал на газ. Чем быстрее он доберется до Генриетты, тем лучше. Она его ждет, но от этого их встреча будет более радостной. Он был у нее в 5, и когда в 7 он собрался уходить, она прижалась к нему и стала упрашивать, чтобы он побыл еще немного. Он ехал через Булонский лес, и его мысли о Генриетте были полны тепла и нежности. Он свернул на маленький бульварчик, где стоял дом, который он когда-то купил. Улицы казались пустынными. Он оставил машину под деревьями на середине улицы, перешел дорогу и открыл дверь своим ключом. То, что он так неожиданно прокрадется к Генриетте, придавало всему приключению особую остроту. Обычно его встречала маленькая опрятная горничная, которая открывала дверь и принимала его шляпу, и которой он тоже платил. Генриетта всегда ждала его наверху, иногда разряженная в экзотические платья, а чаще всего обнаженная, как и вчера, когда ей хотелось, чтобы он купил ей изумрудное ожерелье. Свет в холле и на лестнице был погашен, и мягкий ковер заглушал шаги. Его путь освещал свет от уличных фонарей. Он прекрасно знал, что комната Генриетты будет полна света. Она испытывала ужас перед темнотой, и рядом с ее кроватью всегда горела лампа. Когда она была ребенком, ее отец в наказании запер ее в шкафу, и с тех пор у нее развилась клаустрофобия. При мысли, что она может оказаться в темноте, она впадала в истерику. Лорд Харткорт бесшумно повернул ручку двери комнаты Генриетты. В руке он держал букет гордений. Он решил разбросать цветы по подушке, чтобы ее волосы впитали их аромат. Внезапно он замер. Незнакомая голая рука лежала на плече Генриетты, а рядом на подушке лежала чужая голова. Генриетта не одна. Он, наверное, неподвижно стоял целую минуту. Наконец Генриетта открыла глаза. Она вскрикнула, ее крик был полон смертельного ужаса. «Прошу прощения за свое вторжение», — ледяным тоном, который, казалось, заморозил всю комнату, — произнес лорд Харткорт. «Боже мой, но ты не собирался сегодня приходить?» — выдохнула Генриетта. Лежавший рядом с ней мужчина пошевелился и приподнялся на локти. Он был средних лет, с сидеющими волосами и с густыми темными бровями. Он уставился на лорда Харткорта с выражением замешательства на лице. Вид у него был крайне нелепый. Лорд Харткорт резко повернулся. «Позвольте пожелать вам обоим доброй ночи». Его слова были полны сарказма. Затем он вышел и тихо прикрыл за собой дверь. Пока он спускался по лестнице, он слышал, как кричала Генриетта. Ее пронзительный голос был неприятен. и он понимал, что она еще долго после его ухода будет кричать и ругать всеми словами своего нынешнего любовника, кем бы он там ни был. Лорд Харткорт сел в машину и завел двигатель. Он в бешенстве рванул с места и, не разбирая дороги, помчался по пустынным улицам Парижа. Причиной, охватившей его ярости, была не Генриетта, а он сам, допустивший, чтобы его выставили таким дураком. Еще куда ни шло, думал он, если бы мужчина, с которым Генриетта изменяла ему, был молод и привлекателен. Но стареющий любовник мог означать одно единственное. Ей хотелось больше денег, больше драгоценностей. Ее жадная натура оказалась ненасытна. Он презирал себя за то, что позволил себе связаться с таким мелочным, алчным, полностью лишенным совести созданием. Когда он вспомнил о счете, который ему придется оплатить за изумрудное ожерелье, подаренное Генриетте вчера вечером, его нога вдавила педаль газа в пол, и он понесся еще быстрее. Можно запросто отказаться платить. Сказать ювелиру, что он не одобряет таких дорогих подарков и что ожерелье надо вернуть. Но он знал, что стиснет зубы и заплатит. Он сделал подарок своей любовнице, а раз это подарок, она может оставить его себе. Да, пусть у нее остается ее драгоценность. Но он даст указание своему поверенному немедленно выставить ее из дома. Да, с горечью думал он, не скоро он позволит какой-нибудь проститутке заловить его в свои сети. Теперь он понимал, что никогда не любил Генриетту. Ему хотелось обладать ей только из-за того, что это было предметом зависти его приятелей. Она, конечно, привлекательна, это же ее оружие. Иногда она волновала его, но к своему облегчению он обнаружил, что никогда не испытывал к ней любви. Остались только досада и раздражение от того, что она одурачила ему. Когда лорд Харткорт подъезжал к Парижу, занимался рассвет. Внезапно он почувствовал, как устал. Гнев испарился, и единственным его желанием было добраться до кровати. Завтра у него будет много времени, чтобы придумать, как объяснить все своим друзьям. «Ты порвал с Генриеттой?» — будут спрашивать они. «Но что? Что она натворила?» В одном он был полностью уверен. Он никогда не расскажет им правды. Может, это тщеславие, может, это ребячество, но он не вынесет, если они будут смеяться над ним. Он уже доехал почти до самого дома, когда осознал, что вся машина заполнена восхитительным ароматом. Он, должно быть, бессознательно взял с собой цветы, которые купил для Генриетты. Перед ним высились огромные фонтаны на площади Согласия. В свете утреннего солнца они переливались всеми цветами радуги, отражая первые золотые лучики, пробивавшиеся через затянувшее небо облака. Лорд Харткорт остановил машину. Взяв букет, он высунулся в окно и, перегнувшись через дверцу, выбросил его в воду. Цветы упали на середину фонтана, разметав веер брызг. Стягивавшая их веревка развязалась, и букет распался. Белые головки, окруженные зеленью листьев, были обращены к небу. Они казались очень хрупкими, и лорд Харткорт увидел, что некоторые цветы еще не распустились, что на них много приоткрывшихся бутонов. Опять ему напомнили о гордении.